то, на что она всегда так сетовала, ревнуя к своим стихам. Он был единственным, который ее понял и, поняв, любил, которого не устрашили ни ее безмерность, ни ее неисчислимое множество. И мне кажется, он был единственным, который еще тогда, в 1912 году, сумел так точно уловить и передать в короткой юношеской повести детства, где он выводит ее под именем Мара, всю ее сложность, противоречивость, особость, непохожесть на всех других, кажущуюся порой неестественностью, придуманностью себя самой. Он раз и навсегда признал ее превосходство и над собой, и над всеми окружающими. Любя ее и живя ею, он идет на фронт. Любя ее и мечтая о встрече с ней, он мучается в Галлиполи. И, вырвавшись оттуда, и проделывая сложный и долгий путь до Праги в грязном товарном вагоне, он радуется случаю, когда может с кем-то из попутчиков, таких же, как и он, бывших офицеров-москвичей, поговорить о ней, прочесть ее стихи. И далее, уже в Праге, в Свободарне, в казарме общежития для русских студентов, где у каждого загон величиной с тюремную камеру, где помещается только койка на бетонном полу за двумя тонкими перегородками, не доходящими ни до пола, ни до потолка, как в общественных уборных, он надеется на встречу с ней. Но и она, когда Эренбург поможет ей найти Сергея Яковлевича, запишет в своей тетради: «С сегодняшнего дня жизнь. Впервые живу». И далее черновик письма. «Мой Сереженька, если от счастья не умирают, то во всяком случае каменеют. Только что получила ваше письмо, закаменела. Последняя весть о вас, ваше письмо к Максу, потом пустота. Не знаю, с чего начинать, знаю, с чего начинать. То, чем и кончу, моя любовь к вам». И это совсем не важно, что за годы его отсутствия у нее было столько увлечений. Она рвется к Сергею Яковлевичу. Она живет мечтой о встрече с ним. И вот, наконец, она в Берлине. Он не сумел приехать встретить ее. Он задерживается в Праге. Он опаздывает. И она уже увлечена. И оставляет нам в наследство берлинский цикл стихов. Она не очень-то щадит мужское самолюбие Сергея Яковлевича, и все ее романы открыты для друзей, знакомых, и не только в стихах, но и в письмах она с полной откровенностью говорит о своих чувствах к тем другим. Но Сергея Яковлевича от себя не отпускает, когда он собирается уйти. Она уверяет его, себя, что без нее ему погибель. А может быть, она боится, что без него она сама не сможет. Быть может, ей все время надо жертвовать собой и быть несчастной. Могло бы быть иначе, но, увы, я не свободна. Счастье не ее стезя. Счастье я никогда этого для себя не хотела. Счастье, его я искала в клевере. На четвереньках 4 лет, четырехлистником, в полной спорности 3 ли, 4 ли, 1,5. Счастье. Но им же коровы кормятся, и развлекается детвора. Воздух, которым я дышу, воздух трагедии. И даже в мелочах, в быту, говоря о найме, прислуге, безусловно, облегчившей бы ей жизнь, она пишет: «Прислуга — относительная свобода. Я не вправе буду быть несчастной. Право на негодование, не этого ли я в жизни, в тайне добивалась?» Быть несчастной, негодовать, разочаровываться, переживать, всю жизнь напролет пролюбила не тех. И всю жизнь прожила с Сергеем Яковлевичем, и всюду возила с собой и хранила крохотную карточку в кожаной рамке.